текст. Значит, те импульсы, которые первоначально питали замысел, видимо, исчерпаны к этому моменту. Те новые задачи, которые явно образовались в этом процессе распада первоначальной структуры, прежде всего какие? Психологические задачи, которые в перспективе, безусловно, приведут к толстовской диалектике души. Они слишком сложны. А писать просто еще один исторический роман типа Вальтера Скотта Лермонтову, видимо, неинтересно. Да? И он бросает этот текст. И понятно, что сама структура этого текста объясняет его принципиальную незаконченность. Да, он не может быть законченным, потому что то, что хотел сделать Лермонтов, нереализуемым оказалось в этом историческом сочинении. Да, не получилось, да, вот демон Вадим в историческом тексте, он как бы не ложится сюда, да, потому что историческое повествование, психологическое повествование тянуты, да, разрывают совершенно это произведение в разные стороны. Если у нас возникает психологическая мотивировка, то что-то нам делать с этой психологией Вадима, которой никакой психологической мотивировки не открывается. Да, если в нем онтологическая природа зла, то какая психологическая мотивировка? Помилуйте. Да, а психологическая мотивировка нужна, потому что тут рядом Ольга Полицын, Юрий. Да, нужна. И в результате, вот понимаете, как бы центробежные такие, это да, центробежные силы возникают, которые разрывают структуру этого произведения, и Лермонтов заканчивает этот самый текст. Я забыла часы просто. Значит, дальше. В 1935 году, как кажется исследователям, Лермонтов пытается решить вот эти новые, связанные с психологизацией героя задач, которые наметились в Вадиме. И он пишет «Княгиню Люговскую». Еще один незаконченный лермонтовский роман. И на первый взгляд это нечто прямо противоположное Вадиму. Да, просто вот проза, как бы написанная другой рукой. Что сохранено относительно Вадима? Сохранено центральное положение главного героя. Да, это есть. Но, сразу же, возникли три равноправные сюжетные линии. Печорин – Лизавета Негурова, Печорин – Вера Лиговская и Печорин – мелкий чиновник Красинский, которого он, Печорин, оскорбил. Все эти три сюжетные линии с самого начала приобретают известную самостоятельность, да, значительную самостоятельность. Значит, это разрывание, вот, да, сюжетное, это сцеплено одним главным героем. Перед нами Печорин, его тоже зовут Григорий Александрович, да, вот этот первый Печорин Лермонтова, очень сильно не похожий на Печорина героя. И тем не менее, единодержавие героя, главный герой в центре, он остался. Да, это общее и с романтической поэмой, и с Вадимом, и в «Княгине Лиговской» это есть. С другой стороны, что отличает от Вадима существенным образом? Уничтожена временная дистанция между миром изображенным и читателем. Правильно? Вспомните эпос и роман Пахтина. Да, вот эта временная дистанция, которая отделяет мир героев от мира читателя, это уничтожение привело к созданию Онегина. Да, без этого уничтожения это было бы совершенно невозможно. Значит, это очень важно, это уничтоженная дистанция между миром персонажа и миром читателя. Значит, в результате этой уничтоженной дистанции что у нас возникает? Невозможно отделить сюжет от повседневной жизни читателя. Действие происходит в современном Петербурге. Почему в современном, и я на этом настаиваю? Потому что в «Княгине Лиговской» возникает упоминание о доставке в город Брюловского «Последнего дня Помпеи». Да, вот этого полотна. Это городская хроника. Да, мы точно можем сказать, когда дело было. Да, по поводу этой картины Гоголь еще отозвался своей очень важной статьей, да, «Последний день Помпеи». То есть это все понятно когда, да, 34-й, 36-й, вот тогда вот это было, да, значит, это середина 30-х годов в Петербурге, все ясно. Дальше. Изменяются, безусловно, формы изображения событий, обстановки. и действующих лиц. Нет неистовой стилистики, ей тут нет места. За единственным исключением, ну вот я вам сейчас это прочту. Вероятно, он мне не желает зла, но зато я имею сильную причину его ненавидеть. Разве когда он сидел здесь против вас, блистая золотыми эполетами, поглаживая белый сустав, разве вы не чувствовали, не догадались с первого взгляда, что я должен непременно его ненавидеть? О, поверьте, мы еще не раз с ним встретимся на дороге жизни, и встретимся не так холодно, как ныне. Да, я пойду к этому князю, какое-то тайное предчувствие шепчет мне, чтобы я повиновался указаниям судьбы. О, знакомо невероятно, да? Но! Это лексика Красинского. Понимаете, это его монолог. Ни в сферу автора, ни в сферу Печорина это проникнуть уже не может, да? А Красинский все-таки не сопоставим по значению с главным действующим лицом. Значит, эта неистовая стилистика оказывается чертой его характеристики, более ничего значительнее она в этом повествовании не делает. Еще что? Безусловная и полноценная объективность повествования. То, чего в Вадиме, конечно, не было. Здесь возникает и опыт светской повести, уже сложившейся и разработанной в русской литературе, и начало физиологического очерка, который вот только-только проник в Россию из Франции. Да, вот только-только-только, но тем не менее опыт его уже существует. Наконец, то, что совершенно ново для Лермонтова, социально-бытовая обусловленность человеческой жизни. Да, то есть сила, которая влияет на психологию поведения человека, не дьявол, не бог, не судьба, не метафизика, а социально-бытовые условия жизни. Ну, реализм перед нами, ну, что говорить-то? Причем так, реализм, понятый по Энгельсу, да? Ну вот давайте посмотрим в качестве примера. 24. Офицер слез, потрепал дымящегося рысака по крутой шее, улыбнулся ему признательно и взошел на блестящую лестницу. Об раздавленном чиновнике не было и помину. Теперь, когда он снял шинель, закиданную снегом, и взошел в свой кабинет, мы свободно можем пойти за ним и описать его наружность. К несчастью, вовсе не привлекательную. Он был небольшого роста, широк в плечах, вообще не складен. Казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению. Походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали лень и беззаботное равнодушие, которое теперь в моде и в духе века, если это не плеоназм. Но сквозь эту холодную кору прорывались часто настоящие природы человека. Видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сживал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густые, то резкие, смотря по влиянию текущей минуты. Когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться. И вдруг оканчивал едкой шуткой, чтобы скрыть собственное смущение. И в свете утверждали, что язык его зол и опасен. Ибо свет не терпит в кругу своем ничего сильного, потрясающего, ничего, чтобы могло обличить характер и волю. Свету нужны французские выдавили и русская покорность чуждому мнению. Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности было бы любопытно для Лафатера и его последователей. Они прочли бы на нем глубокие следы прошедшего и чудные обещания будущности. Толпа же говорила, что в его улыбке, в его странно блестящих глазах есть что-то. Отличное вообще. Ну, во-первых, обратите внимание на некрасивость Печорина княгини Леговской. Не забудьте это. И удивительное сходство со самим Лермонтовым. Удивительное совершенно сходство с самим Лермонтовым. Он был некрасив, невысокого роста, плечист, видимо, имел очень нехорошие ноги и отвратительные, тяжелые глаза. Это пишет Рассет. И можно подумать, что она дура и ничего не понимает в гениальном русском поэте. Но она пишет, что Лермонтов был некрасив. Пушкин тоже был некрасив, но он был обворожительно некрасивый. Понятно, что она умничка, да? Что ей можно доверять, да? Потому что Пушкин, конечно, некрасив, но перед пушкинским обаянием невозможно было не устоять. Да, невозможно было устоять. А этот был отталкивающий некрасив. И это правда. И вот этот портрет, это очень похоже на автопортрет Лермонтова. Но при этом как он дан. Да, когда дается какая-то попытка психологизации героя, то какая мотивировка возникает? Свет, который вот не терпит ничего серьезного, значительного, да, и человек принужден скрывать свои истинные чувства. Ну, в общем, такая вполне социально-бытовая мотивировка поведения и психологии человека. Значит, при этом, давайте дальше. И Лермонтов, и Печорин, и Красинский сохраняют черты привычных лермонтовских героев. Что в них привычно лермонтовского? Они незаурядные. И отношение их с миром носит черты романтического конфликта, безусловно, и у того, и у другого. Они оба выделены из толпы. Они выделены из нее прежде всего таким обостренным личностным самосознанием. Да? Это люди, которые осознают себя как люди, противостоящие обыденному, да, обыкновенному. У них явно намечен внутренний разлад со средой собственной, и они оба не чужды мстительности по отношению к этому миру. Да, это все привычно для лермонтовского героя. Но при этом в обоих героях сказывается воздействие социальной среды. Да, оба эти героя оказываются мотивированы вот не внутренними причинами, Бог их такими сделал, да, а неким социальным миром, в котором они живут. И этот офицер, он гвардейский офицер, Печорин, да, богат, знатен, все понятно. Значит, этот гвардейский офицер Печорин и мелкий чиновник Красинский, оба они противостоят миру, как может противостоять офицер и чиновник. Печорин презирает свет, стремится восторжествовать над ним, но принимает правила игры этого света. Да, он живет по ним, безусловно. И в результате, безусловно, утрачивает духовную независимость. Понимаете, он хочет быть первым, не отвергнуть его, да, к черту, не уничтожить, потому что он недостоин, плох, дурен, да, ну, грешен, все такое прочее, да? Нет, он первым там хочет стать, да? Значит, соответственно, что он вписан в эту парадигму света, да, он там. Что же касается Красинского, он жаждет торжества над окружающим миром, безусловно. Но при этом эта жажда торжества оборачивается неким стремлением бедняка пробраться наверх. Да, вот плебей, который хочет вырваться за рамки своего социального круга, и это в Красинском есть. При этом очень любопытно, и это очень здорово, что это есть уже у Лермонтова, безусловно, намечается некое удвоение этого конфликта. Значит, вот Красинский мир, да, вот Печорин мир. Все понятно. Но с одной стороны, Печорин противостоит костной, тупой, равнодушной светской среде, как антипод и жертва, да? Он антипод, и он жертва этой самой среды. Но по отношению к Красинскому, этот гвардеец-аристократ, тоже выступает как частица точно такой же костной безличной силы, да, которая противостоит мечтам и притязаниям личности. Это уже отсылка к Герцену. Вот если вы читали, еще не читали, наверное, Марковичевский анализ. Ну, кто виноват? Прости, большой Кирюш. Да, вот этот диалогический конфликт, который он выявляет, кто виноват прежде всего, и разрабатывает типологию этого диалогического конфликта в русском романе середины XIX века. Да, вот перед нами зачатки такого диалогического конфликта, понимаете, да, как бы правда и неправда каждой из сторон конфликтующих. Здесь, безусловно, возможен этот диалогический конфликт, поскольку еще и потому, что Красинский параллелен, да, напоминает неистово страстных героев юношеских поэм, драм лермонтовских, а Печорин уподоблен героям демонического склада, таким разочарованным холодным скептиком. Да, вот правда как бы разочарованного холодного скептика и правда неистово страстного идеалиста. Да, каждый из них по-своему прав, и каждый по-своему ограничен в своей правоте. Значит, в результате это борьба социальных антагонистов, а перед нами, безусловно, два социальных антагониста, могла превратиться в столкновение двух контрастных отношений к жизни, да, двух способов существования. Романтической экзальтации с одной стороны и скептицизма с другой стороны. этого не происходит в книге Нелеговской. Это остается как потенциальная возможность текста. Роман не закончен. Но сама необычность этого удваивающегося конфликта приводит к тому, что разрушается привычная для романтизма иерархия героев. Вот это очень важно. Они стали соизмеримыми. Появился единый, общий для всех действующих лиц масштаб оценки. Невозможно представить себе до княгини Леговской романтика, который соизмерим с другим персонажем. Понимаете, который вообще может быть соизмерим. Он всегда не соизмерим. Да, он всегда не по правилам. Он значительнее, больше, важнее, глубже. А здесь Красинский и Печорин оказываются соизмеримы, безусловно. Еще чего очень важно для княгини Леговской. Исчезает этот метафизический план в объяснении судеб персонажа. Перед нами автор, который имеет дело только с фактической реальностью. Да, никакой метафизики. А в результате что происходит? А нет места авторскому лиризму никакого. Здесь явно намечен психологизм будущий лермонтовский. Но психологизм этот очень осторожный. Ну вот, понимаете, как бы позиция автора колеблется между двумя полюсами в книге Нелеговской. Это такая абстрактная всеобъемлющая позиция, которая допускает свободные переходы от предмета к предмету, да, которая, вот, которая описывая, это пример изводимый, но в данном случае пойдет, да, вот когда эта самая Ольга позавидовала этим украшением, да, то лермонтовский голос вдруг сказал, всякий обыкновенный, да, он, да, и все, это так понятно, да, это у всех так бывает, да. Вот это абстрактная позиция, понимаете, да, не конкретно, а абстрактных как бы правил человеческой природы, да, человеческой психологии. Вот эта абстрактная позиция, она допускает очень свободные переходы от предмета к предмету, от человека к человеку. Это позиция автора, которая дает такую социологическую характеристику персонажа, понимаете, она есть уже в книге Нелеговской. Она дает возможность изобразить среду. Ну, давайте что-нибудь приведем в качестве примера. Видно, еще письмо не дошло по адресу, подумал он и стал наводить лорнет на другие ложи. В них он узнал множество бальных знакомых, с которыми иногда кланялся, иногда нет, смотря по тому, замечали его или нет. Он не оскорбился разносшим света к нему, потому что оценил свет настоящую его цену. Он знал, что заставить говорить о себе легко. Но знал также, что свет два раза света не занимается одним и тем же лицом. Ему нужны новые кумиры, новые моды, новые романы. Ветераны светской славы, как и все другие ветераны, самые жалкие создания. В коротком обществе, где умный и разнообразный разговор заменяет танцы, рауты в сторону, где говорить можно обо всем, не боясь цензуры тетушек, и не встречая чересчур строгих и неприступных дел, в таком кругу он мог бы блистать и даже нравиться, потому что ум и душа, показываясь наружу, придают чертам жизнь, игру и заставляют забыть их недостатки. Но таких обществ у нас в России мало. В Петербурге еще меньше, вопреки тому, что его называют совершенно европейским городом и владыкой хорошего тона. Замечу мимоходом, что хороший тон царствует только там, где вы не услышите ничего лишнего. Но, увы, друзья мои, зато как мало вы там и услышите. А вот это, понятно, да, это рассуждение вообще. Это некие правила устройства человеческого мира. Да, и вот это то, что позволяет Лермонтову как бы приблизиться к этому социальному описанию этого самого мира. Вот этот мир таков. Значит, теперь посмотрите, пожалуйста, вот еще один пример. Побуждение Лизаветы Негуровой. Вы вообще помните, в чем там дело, да? Печорин, который пытается себе занять солнце, да, отвоевать солнце в светском мире, и устраивает эту отвратительную историю с пожилой девушкой, как он ее называет в этом самом романе, да, бедной девушке, страшно даже сказать, год 24, то есть полный завал. Значит, имейте в виду. Так вот, значит, совсем худо дело с девушкой. Вот он пытается объяснить ее внутренние какие-то мотивировки. Чтобы легче угадать, о чем Лизавета Николаевна изволила думать, я принужден, к моему великому сожалению, рассказать вам некоторые частности ее жизни. Тем более, что для объяснения следующих происшествий это необходимо. Она родилась в Петербурге и никогда не выезжала из Петербурга. Правда, один раз на 2 месяца в Ревель на воды. Но вы сами знаете, что Ревель не Россия, и потому направление ее петербургского воспитания не получало никакого изменения. У нас в России нас несколько вывелись из моды французские мадамы, а в Петербурге их вовсе не держат. Англичанку нанимать ее родители были не в силах, англичанки дороги, немку взять было тоже неловко, бог знает, какая попадется, здесь так много всяких. Лизавета Николаевна осталась вовсе без мадамы. По-французски она выучилась от маменьки, а больше от гостей, потому что с самого детства она проводила дни свои в гостиной, сидя возле маменьки и слушая всякую всячину. Когда ей исполнилось 13 лет, взяли учиться по билетам. В год она кончила курс французского языка и началось ее светское воспитание. В комнате ее стоял рояль, но никто не слыхал, чтобы она играла. Танцевать она выучилась на детских балах, романы начала читать, как только перестала учить склады. И читала их удивительно скоро. Между тем отец ее получил порядочное наследство, вслед за ним хорошее место, и стал жить открытие. 15 лет ее стали вывозить, выдавая за 17-летнюю, и до 25 лет условно этот возраст не изменялся. 17 лет – точка замерзания. Они растягиваются сколько угодно, как резиновые помощи. Лизавета Ивановна была не дурна и очень интересна. Бледность худоба интересная, потому что француженки бледные, англичанки худощавые. Убийственная характеристика. Надо заметить, что прелесть бледности и худобы существует только в дамском воображении. Это совсем уже приговор. И что здешние мужчины только из угождения потакают их мнению, чтобы чем-нибудь отклонить упреки в невежливости и так называемой казарности. При первом вступлении Лизаветы Николаевны на паркет в гостиных у нее нашлись поклонники, ну и так далее. Понимаете, да? Это объяснение поведения человека некими общими социальными условиями жизни. Это психологизация очень-очень осторожная, да? Это все-таки отношение к изображаемому миру извне. Это позиция, не предполагающая внутреннюю точку зрения, да? Если вводится внутренняя точка зрения, то она всегда оговорена очень серьезно. Мотивировка поведения персонажа дается некими правилами жизни в светском мире, в частности, в Петербурге. Значит, если же возникает вот это вторжение авторской сферы в психологию персонажа, то у нас возникает такое количество предположительных оговорок, понимаете, мнится, кажется, будто бы, понятно, да? Что не случайно здесь уместно вот это определение Всеволода Алексеевича Грихнева, теперь я уже не оговариваюсь, психологический релятивизм. Понимаете, да, до психологического релятивизма дело доходит. При этом позиция автора, вот этого автора, который, ну, повествователя, понятное дело, да, который описывает весь этот мир, максимально приближена к обычной житейской позиции эмпирического восприятия человека человеком. Да, это абсолютно обыкновенные возможности авторского слова. Да, не более того. Значит, что в результате у нас с вами получается? Что Лермонтов, безусловно, овладел поэтикой социально-бытового и социально-психологического реализма. Вот то, что мы называем реализмом, в точном смысле этого слова, такого бальзаковского типа, понимаете, да? Вот это овладел Лермонтов этим княгиней Глаговской. Но, тем не менее, он роман оставил и к нему не возвращался. И конкретных причин у нас нет, мы не знаем этого. Почему не возвращался, ничего неизвестно. Только показательно то, что, освоив эти наиболее характерные особенности критического, в кавычках, реализма, он дальше в этом направлении двигаться не стал. Лермонтову было это безумно скучно, это мой комментарий, да? И он ни в коем случае не претендует на научность. Да? Но я думаю, что Лермонтову было это скучно до безумия. Вот вся эта социальная бытовая мерехлюнзия, которая объясняет человека. Он это сделал блестяще. Это отличная проза, лермонтовская уже проза. Понимаете, это не неистовости Вадима, которые нам немножко смешны. Да, это очень здорово написанный текст. Но ему это скучно. И не случайно он после книги Нелеговской, бросив ее, пишет «Маскарад». Супер романтическую драму, бог знает какую, где вот этот демонический герой, да, и еще один конфликт романтический в драме, как бы, да, явленный, такой эксперимент над тем, что может драматическая форма. У меня нет возможности читать «Маскарад» вам, ни у меня, ни у Марковича, но он никогда его не читает. к Манну. Посмотрите Манна. Он в поэтике русского романтизма очень здорово его анализирует. Да, и в конце концов это не имеет смысла повторять. А вот какие-то итоги, да, вот этой лермонтовской прозаической позиции раннего Лермонтова. Вообще потрясающе совершенно, да? Вообще времени сколько, сколько это все времени заняло. Ну, когда он все это делал, мальчишка вообще, который только что вошел в литературу, и при этом мы можем говорить о некой прозаической позиции раннего Лермонта. Так вот, что это такое? Значит, безусловно, эти поиски, ну, с Вадимом все понятно, да, Вадима оставим эту стилистику, да, неистовую оставим. А вот эти поиски Лермонтова в княгине Лиговской, они, безусловно, типологически сопоставимы с поисками Пушкина и Гоголя. И они оказываются сопоставимы и явно отличимы от этих самых поисков Пушкина и Гоголя. Значит, что соединяет, что сближает с гоголевской стилистикой? Описание быта столичной бедноты есть? Есть, безусловно. Вспомнили петербургские повести. Сатирическое описание такого гоголевского толка, да, есть? Да, ну вот я вам читала. Пожалуйста, да, это ирония повествователя. Есть, конечно. Абсолютная свобода в употреблении разговорных речевых конструкций. Да, есть. И начало сказового повествовательного слоя. Да, об этом писал еще Виноградов. Когда он пишет о стиле прозе Лермонтова, то он пишет об этом сопоставлении. Конечно, да, у Гоголя этот сказ будет доведен до предела возможностей. Да? Это будет сказитель, который будет узнаваем как Гоголя, как гоголевский. Но совершенно очевидно, что в этом нейтральном, как бы объективном повествовании Лермонтова возникает голос, персонажный голос, да, некая вот мимикрия вот этого объективного автора, который превращается, который берет на себя сказовую форму и включает эту сказовую форму в это нейтральное объективное повествование. Это, безусловно, соединяет, да, сополагает лермонтовскую манеру с гоголевской. Что отличает от Гоголя, очевидно? Образ рассказчика у Гоголя проходит через все повествование. У Лермонтова же он то намечается, то исчезает. И повествователь растворяется по-толстовски, в кавычках, в абсолютном объективном саморазвитии сюжета и характеров. Видите, да, вот мир, который рассказывает сам себя. Вот то, что будет карточкой, да, вот, узнаваемый, лейблом, да, Толстого. Вот это есть уже у Лермонтова, безусловно. Нет этой гоголевской знаменитой детализации в описании. Нет этих, и не может быть этих сравнений, которые сопоставимы с гомеровскими. Да, нет вот этой, да, вот этого сравнения, которое превращается в картину. Нет этих стилевых изломов. Нет этого буйства гоголевского, когда весь мир можно засунуть в одно описание, понимаете, да? И нет границ этому описанию. И это сравнение соединит сахар, мух, фрачников, бал, черта в ступе, морду Собакевича с тыквой горлянкой, из которой делают эти самые балалайки, и парень тут возникнет, который уже там тренькает на этой балалайке. Черт-те что, да? Вот мир, который вот из одного, да, зерна, этого всего нет, да? Вот этой избыточности гоголевского. Да, вот этой вот удивительной совершенно. Конечно же посчитать персонажей. Потому что каждая множится, плодятся, да, как фантомы. Вот этого нет. То есть стилистически, понимаете, ближе к Пушкину. Да, вот какая-то такая срединная возникает удивительная позиция. Что соединяет, да, что объединяет лермонтовский стиль с пушкинским стилем? Безусловная ориентация на стиль Пушкина, на синтаксис пушкинской прозы. Синтаксически ближе к Пушкину, безусловно. Сам словарный строй, сами способы изображения человеческой психологии извне – это принципы пушкинского и прозаического текста. Сами конфликтные ситуации княгини Лиговской не могут не напомнить конфликты повестей Белкина и Пиковой дамы. Что Пушкину противостоит? Возник аналитический и такой синтензиозный, понимаете, да? Вот эти сентенции авторские, это аналитика авторского голоса, этот комментарий, который все время возникает у Лермонтова, Этого у Пушкина нет, это чуждо пушкинской манере. Ну и уж, конечно, это невероятно громоздкая и, по сути дела, конечно, не слаженная конструкция, сюжетно-композиционная конструкция книги Леговской. Это такое пробуксовывание единого сюжета, да, который с трудом движется, ему очень трудно увязать все эти три сюжетные линии и как-то их закрутить так, чтобы они как бы не распались, да. Вот это отсутствие мотивировки переходов и смены повествований, да, это перегруженность авторского комментария, это, конечно, не пушкинские дела, да, у Пушкина все строго, стройно, естественно. Пушкину чужд аналитический психологизм. Пушкин этого не делает, не потому что не знает, да, а он уходит от этого. Ну, мы можем с вами вспомнить повести Белкина, мы с вами об этом говорили, да, это безусловное отсутствие аналитики, это безусловные пропуски у Пушкина там, где должны быть какие-то психологические комментарии, это невозможность ответить на вопрос, почему Дуня уехала с Минским, да, невозможность никакая, это принципиально совершенно для Пушкина. Значит, в результате в пушкинском мире возникает то, чего нет в мире Лермонтовском, в книге Нелеговской. Социальные, индивидуальные, национальные, общечеловеческие, вечные мотивировки в пушкинском мире естественно и непринужденно сливаются. Да, вот то, что мы с вами пытались показать на пушкинской прозе, то, что очевидно в станционном смотрителе, и социальное, и индивидуальное, и национальное, и общечеловеческое, и вечное, да, привет от притчи о блудном сыне, все это сливается, и это не требует своего какого-то соединения в аналитических формах. Нет аналитики, не нуждается пушкинский текст в аналитике. У Лермонтова же личность остается центром романа. И ее конфликт с миром подчиняет себе все элементы лермонтовского реализма. У Пушкина главное не отдельная человеческая личность или судьба, а это связь, это переплетение множества судеб. В конце концов, сама жизнь, ее игра, да, вот эти таинственные силы этой жизни, это позиция человека в отношении к этим таинственным силам. Это судьба, которая настолько многолика в пушкинском мире, что она может повернуться к людям и доброй, и разрушительной стороной. И это позиция человека, который не напрямую, да, вот, как бы мотивирует этот оборот судьбы, да, но тем не менее позиция какой-то, которая каким-то образом участвует в этом. Да, это оказывается та сложность простоты пушкинского мира, да, вот то, о чем говорил Анатоль Франц, что простой стиль только кажется простым, прикидывается простым, да, что он так же сложен, как белый свет, да, что это сопряжение всех семи цветов. Да, вот, вот это то, что является основой как бы пушкинской прозы, да, вот эта кажущаяся простота повестей Белкина, да, самое банальное сочинение школьное, которое только могут дать школьнику. Но тем не менее, это сочинение в данном случае абсолютно правомерно. У Лермонтова не так. У Лермонтова в центре всегда человек, его личность. Да, и мир предстает разорванным, противоречивым, он являет какое-то резкое расхождение особенного и общего, внешнего и внутреннего, формы и сущности. Да, и нужна эта аналитика, вот расчленяющий психологизм, он только и может объективно, описательно изобразить этот мир. Значит, совершенно очевидно, что для лермонтовской манеры, которая прежде всего личностью интересуется, да, человеческой, неповторимой, индивидуальностью и его противостоянием этому самому миру, да, во всех его вариантах, в социальных, метафизических, демонических, каких угодно, да, ему необходим психологизм. Ему необходим, его прозе совершенно необходим психологизм. Значит, этот психологизм, который вводит Лермонтов в «Княгине Леговской», вот этот осторожный, социально-бытовой, безусловно, психологизм, он приводит к чему? К тому, что связь с универсальными проблемами человеческого существования закрывается. Мистериальный план ушел, Перед нами физическая реальность, конкретная реальность. И никаких мистерий нет в княгине Лиговской. И значит, герой и его конфликт утрачивают эту прежнюю масштабность. А Лермонтову вот это, да, вот понимаете, что надо, да? Ему нужен этот масштаб, ему нужна эта мистерия. Ему необходим эта личность, которая противостоит не свету, да, или казенной канцелярии. Да, не, ну что за мелочность, ну, Лермонтов перед нами. Ему нужна личность, которая миру, Богу, дьяволу. Он понимает, что психологизм нужен вот так вот, да, вот эта неистовая стилистика не может обслужить эту личность, да. Ему нужна эта личность ее внутренним миром. Но этот психологизм уводит от того, что есть мистерия. И, видимо, именно поэтому Лермонтов, пытаясь связать вот эти стилевые приемы, характерные для наиболее оригинальных русских прозаиков 30 века, он пытается объединить такие пласты материала, такие типы характеров, такие сюжетные ситуации, которые не даются ему в этой самой прозе, ни в Вадиме, ни в княгине Лиговской. Нет опоры. Значит, отказ от романтической метафизики исключает прямой путь к сущности человека и жизни. Понимаете? Исключает. Он исключает тот путь, этот отказ, который позволяет искусству разгадывать их. А Лермонтову этого надо разгадывать, вот эти последние, проклятые, говоря словами Достоевского, вопросы бытия. Ничем другим он не может удовлетвориться. Княгиня Лиговская скучна. Да, вот эти все, да, дела, вот социум и человек, да. Вот, наверное, так можно говорить о ходе к лермонтовскому герою. Да, вот герой нашего времени, он совершенно естественно те задачи, которые оказываются неразрешимыми в княгине Лиговской и в Вадиме, они ставятся и, как мне представляется, разрешаются в этом совершенно гениальном лермонтовском тексте. Все, через 10 минут продолжаем.